Глава 8. «Нет, господин, наврали вам. Нету здесь никакого дара Ильсана». Мальчишка приставил кисть к недокрашенному забору и носком одной ноги почесал голень другой. «Я на этой улице всю жизнь живу, и если б был такой, я бы знал». Понятно, что никакого Ильсана тут и припомнить не могли. Я просто решил предварительно разведать обстановку и ляпнул первое попавшееся имя. Хард его знает, с кем еще Джанам может крутить свои шашни. Мне патриарха вампиров в свое время хватило с глаза. Конечно, в городе вряд ли поселится 400-й босс-вампир. Но береженого, как говорится, мозги берегут. Скорее всего, мои опасения напрасны. Ведь сколько обычных НПС просил раньше у игроков принести квестовые предметы из разных жутких подземелий. Но все же, те игроки не бегали под непонятными пророчествами и в любой момент могли свалить из игры. Так что опасения мои имели под собой основание. Источником информации я выбрал конопатого мальчишку, который длинной кистью красил высокий деревянный забор в начале интересующей меня улицы. За серебряную монету он согласился помочь мне найти друга, который якобы жил где-то здесь, по соседству. «Погоди», — улыбнулся я мальчику. «Мне же точно сказали, что он живет где-то здесь». «Наврали вам, как есть наврали!» Сплюнув на землю, с видом знатока покачал головой пацан. «На этой стороне таких точно нет. Тут только отец Серка из легионеров, но его Киват звать. А там...» Он указал рукой на другую сторону улицы. «Там благородные живут, но среди них тоже воинов нет ни одного». Внешне мальчишка, если не считать небольших, торчащих из-под кудрявых рыжих волос рогов, был просто копией Тома Сойера из старого детского фильма. Том ведь тоже вроде красил забор. Хотя нет, там за него это делали другие. Впрочем, неважно. «Вон там», — продолжил демоненок, — «лорд Атрас живет. Страшный он. Такой же, как ты, господин. За ним карета из цитадели каждое утро приезжает. И кучер там злой. Серка 2 недели назад чуть кнутом не достал, когда мы прокатиться, значит, хотели». «Да как еще заорет?» Парень нахмурился и снова сплюнул на землю. «В следующем доме только прислуга. Его дар какой-то из провинции купил, но сам тут не живет. А дальше дядька Виардис, он нам леденцов на праздник весны по 3 штуки дал и в трубу смотреть иногда разрешает». «Какую еще трубу?» «Так он же настоящий ученый!» С уважением покачал головой маленький демон. «Он на звезды через трубу глядит и события разные предсказывать может. К нему часто благородные за советом заезжают. А еще у него в клетке ящерица вот такая живет!» Пацан развел руки, показывая размеры пресмыкающегося. «И в колпаке он ходит, или в капюшоне синим всегда». «Звездочет, значит». Хмыкнул я про себя. «Только нахрена ему эта шкатулка? Джанам ни разу не похожа на крестьянку, сидящую перед зеркалом под Рождество и гадающую на суженого. Да еще вампир этот, не пойми, каким тут боком. Так, может быть, мне у этого Виардиза и спросить? Если, как ты говоришь, он советы всем дает полезные». Подмигнув пареньку, я кинул обещанную монету. «Конечно, спросите, господин». Мальчишка ловко поймал серебряк и снова взял в руки кисть. «Дядька Виардис умный, он подскажет, где искать вашего друга». С дороги сквозь прутья металлической ограды просматривался неухоженный сад и статуя вставшего на дыбы кентавра. Или кого-то очень на него похожего. Я толкнул калитку и по усыпанной мелким гравием дорожке направился к большому 3-этажному, окрашенному в коричневый цвет, дому. Звонком тут служил висящий на цепочке бронзовый молоточек, и я, положив на всякий случай руку на рукоять меча, 3 раза ударил им по слегка деформированной, прикрепленной к входной двери пластине. «Добрый день», – поздоровался я с открывшим мне хозяином дома. «Мне нужен мастер Виардис». «Нет, понятно, что я видел имя над полоской его ХП, но не объяснять же, откуда я его знаю. Проще спросить. Соврать он мне все равно не сможет. Так, с виду в этом тифлинге ничего запредельного. Синяя мантия, прикрытое капюшоном лицо. 280-й уровень, 29 миллионов ХП. Рост выше среднего, обычный мини-босс, каких в этом городе, как грязи. «Скорее, утро!» Низким приятным голосом ответил мне Виардис. «Чем, молодой человек, я могу быть вам полезен?» Я молча вытащил из инвентаря шкатулку и протянул ее ученому. «Вот как!» Бережно взяв у меня из рук квестовый предмет, задумчиво произнес он. «Я уже перестал верить. Но вы ведь Криан?» Он дождался моего кивка и продолжил. «Но госпожа Джанам написала мне, что шкатулку передаст другой... разумный. Да и вас она описывала несколько иначе. У другого разумного случились несовместимые с жизнью проблемы. Пожал плечами я. Поэтому я и решил сам доставить ее вам». «Да, конечно», – растерянно произнес Виардис. «Я... Да что же я вас держу на пороге?» Всплеснул руками он и посторонился, освобождая мне проход. «Пойдемте в лабораторию. Мне нужно кое-что проверить. А вам, как я полагаю, нужен тот запечатанный кожаный свиток. Неужели в кои-то веки мне дадут требуемое сразу?» Думал я, направляясь следом за мастером. «И никаких тебе данжей и закрытых библиотек Ахримана? Или в том свитке очередное ценное, мать его, указание?» Миновав холл, мы прошли через большой зал и, спустившись по винтовой лестнице, оказались в просторном, хорошо освещенном помещении. Лаборатория. Два заполненных книгами и журналами шкафа. Еще один с различными склянками и реактивами. Стол с стальной столешницей и прикрепленными к нему трубками. Странное сооружение в центре и расписанный угловатым узором ковер в углу комнаты. Диван и небольшой столик. Лаборатория как лаборатория. Я пожал плечами. «Присаживайтесь». Виардис кивнул мне на диван. «Я сейчас. Может быть, коньяк?» «Нет, спасибо. У меня еще куча дел на сегодня». Отрицательно покачал головой я, откинулся на спинку дивана и принялся рассматривать стоящую в центре комнаты конструкцию. Полутораметровая стойка. Верхняя часть выполнена в виде неглубокой чаши, с торчащей посредине подставкой. Все это какими-то блестящими трубками соединено с точно такой же стойкой, с двумя отверстиями наверху, по ободу которых торчат угольно-черные шипы. Я даже представить себе не могу, для чего нужна подобная хрень. Виардис тем временем подошел к столу, положил туда шкатулку и, откинув капюшон, вытянул над ней руки. Вокруг кистей ученого закрутились серые облачка силы. Раздался щелчок, и крышка откинулась, как на пружине. «Все в порядке», – не поворачиваясь, произнес он. «Вы даже не представляете, Криан, насколько важна для меня эта вещь». «Да, теперь ваша награда». Мак обернулся и резко опустил руки. «Это он!» Прозвучал у меня в голове отчаянный крик Джейлит, и в следующее мгновение мое тело скрутило резкая болезненная судорога. «Внимание! Вы парализованы!» Использованный на автомате прыжок из парализа меня не вывел. Я так и остался сидеть, привалившись к мягкой спинке дивана. Все тело словно затекло. Язык отнялся. Вспыхнувшая ярость отогнала боль, и я тут же попытался оценить обстановку. Мини-босса мага с его 29 миллионами хп мне не убить, даже при самом благоприятном раскладе. Щит блокирует только 80% магического урона. Даже если использовать яд Шартеха, у этого урода останется почти 3 миллиона жизни, и он убьет меня раньше, чем я его. Нет, сейчас нужно просто посмотреть, что задумала эта гадина. Уж уйти-то отсюда, у меня, надеюсь, получится. «Очень надеюсь». «Идиот! Ты сразу не мог понять, что шкатулка из твоего лежащего в руинах княжества может понадобиться только...» «Заткнись!» – грубо оборвал я Демонессу. «Орать будешь, когда я попрошу». То ли она не ожидала такого ответа и просто задохнулась от возмущения, то ли сработала данная ею клятва, но в голове у меня вновь стало тихо. «Не дергайся, черный...» Спокойно усмехнулся Вердис. Под ковром знак Зул-Араза. Великий магистр создавал его как раз для таких, как ты. Он вытащил из шкатулки серый кристалл, похожий на осколок горного хрусталя, и, подойдя к одной из стоящих посреди комнаты стоек, установил его на подставку над чашей. «А вообще ты, Криан, везучий ублюдок», — покачал головой он. «Когда стало известно, кто ты на самом деле, господин решил с твоей помощью вернуться на эти земли. Шкатулку из храма Сирата мог забрать только ты. Светловолосый последнее время не очень ладит со своим братом. Хтарс должен был вывести тебя из этого проклятого крейда и вместе со шкатулкой передать мне. Алкмена сейчас хоть и прикрыта от воплощения великого, но не так сильно, как твое княжество. Только вот в наши планы вмешалась эта двуликая тварь». Лицо бывшего ученика магистра Диартена на мгновение перекосило гримаса ненависти, а кончик хвоста ударил по голенищу сапога. Но везение, как правило, в конце концов заканчивается. Не так ли, Черный? Ты сам принес мне эту шкатулку. Ах, Тарса, конечно, жаль. Но кровососов в этом мире хоть отбавляй. Найдем, если понадобится еще. Произнося этот монолог, Бельвет, сейчас над головой у него высвечивалось именно это имя, скинул мантию и, подойдя ко второй стойке, оперся нее рукой. «Я вижу у тебя на руке знакомое колечко», — усмехнулся он. «Ты хоть знаешь, что это такое? Хотя, наверное, знаешь. Девочку, конечно, жалко, но баб ведь в мире даже больше, чем вампиров». Пожал плечами он. «Жаль, что я, как один из создателей, не могу к нему прикасаться. Но мы сейчас позовем того, кто сможет. Он давно мечтает с тобой увидеться лично и вежливо пригласить к себе в гости. Обещаю, тебе там будет хорошо». Некромант просунул руки в отверстие на стойке и, больше не обращая на меня внимания, на непонятном языке запел заунывно нудную песню. Через мгновение шипы вокруг отверстий дернулись и проткнули ему запястье. Полоска ХП дрогнула. «Вам доступно задание. На пути у мучительной смерти. Тип задания уникальное. Остановите воплощение бога мучений и мучительной смерти Вилла Волкмения. Награда. Опыт. Неизвестно. Повышение репутации со всеми доминионами Алкмены. Внимание! Задание ограничено по времени. Если вы не остановите воплощение бога мучений и мучительной смерти Вилла до указанного срока, задание будет считаться проваленным». 85, 84, 83. Мать! И попробуй его не выполни. С Виллом воплоти мне не потягаться. И надо же было так лохануться. Я загнал бушующую во мне ярость поглубже и постарался думать логически. Что мы имеем? Эта тварь не может воплотиться без мучений. Кровь Бельвета по трубкам должна наполнить чашу и... Интересно, какой кретин придумал подобный бред? Мелькнула непрошенная мысль. Или это они сами после обновления выдумали? В задницу, не до этого сейчас. С некроманта слетает по 1% ХП в секунду. И если так продолжится, то к моменту воплощения бога, жизни у Бельвета останется 290 тысяч. Харт, придется рискнуть. «В гости к Чейни мне пока рановато. Если сейчас дважды проклятый может воздействовать на меня только через своих адептов, то воплотившись...» «Нет, об этом лучше не думать». 65, 64, 63. Воздух у противоположной стены сгустился, и через пару секунд там возникла высокая полупрозрачная фигура в серой рясе с накинутым на голову капюшоном. 45. 44, 43. В лаборатории вдруг резко запахло кровью и разложением. «Тварь!» — упавшим голосом прошептала у меня в голове Джейлит. По серому силуэту пробежала молния. Вил откинул капюшон, сделал шаг вперед и огляделся. «А ведь он похож на того белобрысого пацана из «Гарри Поттера», — машинально отметил про себя я. Вот только волосы подлиннее, и физиономию пересекает шрам, оставленный 280 лет назад клинком моей, тогда еще будущей, супруги». 27, 26, 25. Взгляд Бога остановился на мне. Губы тронула легкая усмешка. «Вот ты и попался, Рома!» Негромко произнес он, небрежно махнув в мою сторону рукой. 22, 21, 20. Боль! Невероятная, всепоглощающая боль! Проникла в каждую клетку моего тела, скрутила судорогой каждую мышцу, и где-то на задворках сознания столкнулась с такой же невероятной, всепоглощающей яростью. «Навык стойкость увеличен до 55%. Глаза заволокла багровая пелена. Терпеть. Еще немного. Навык стойкость увеличен до 56%. 17, 16, 15. Это проклятие теперь будет висеть на тебе вечно, мразь. И ты не сдохнешь. Пока не сдохнешь. А потом мы начнем снова». Слова доносятся откуда-то издали, а я сквозь красный туман вижу только отсчитывающие секунды цифры. Терпеть. «Ваш навык стойкость увеличен до 60%. 7, 6, 5. «Да сейчас! Щит Ситары!» Ярость вымывает из моего тела боль. Три шага вперед. Камень на стойке взрывается осколками под лезвием моего меча. Вспышка тьмы на мгновение поглощает все вокруг, плавно огибая прозрачную пленку моей защиты. По ушам бьет треск разлетевшихся щепками столов и дивана. По стенам лаборатории бежит узор глубоких трещин. Взрыв невероятным образом выгибает жуткую конструкцию. Тело Бельвета отбрасывает к покореженному взрывом столу и впечатывает в металлическую столешницу. С некроманта разом слетает 200 тысяч хп. Страйк! Металлическим носком сапога ублюдку в лицо. И в следующее мгновение лезвие пагубы в глотку. Креет. Тело бывшего ученика мастера Диартена выгибается дугой. И поднявшееся над ним серое облако мгновенно втягивается в лезвие моего меча. Сзади что-то шипит белобрысая тварь. По щиту богини справедливости бессильно стекают сполохи каких-то заклятий. Но он уже проиграл. Снова проиграл. Оборачиваюсь. Фигура дважды проклятого медленно растворяется в воздухе. «Ты еще заходи. Потом». Стараюсь, чтобы мой голос звучал максимально насмешливо, но из глотки вырывается только рычание. «И друзей с собой приводи!» Пинаю лежащий у ног труп некроманта. «А сейчас валина!» Адрес я назвал ему по-русски, указав направление принятым в Америке жестом. И, похоже, он меня прекрасно понял. За секунду до исчезновения его лицо исказило гримаса такой звериной ярости, что у меня аж потеплело на душе. Чейни его, что ли, этим словам и жестом научил? Ударивший в наплечник кусок камня вывел меня из задумчивости. «Харт, да сейчас же тут все обрушится к такой-то бабушке!» Я быстро наклонился над трупом Бельвета, забрал, не глядя, все, что там было, и сквозь тьму шагнул наверх. К выходу из этого негостеприимного дома. Все, живой. Но как же меня все это уже достало? «Стоять!» – услышал я, как только выбрался из рушащегося здания. «Руки держи на виду и не двигайся!» «Какого харта?» – выругался я, оглядывая десяток приготовившихся к бою карателей. 340-е уровни у бойцов и 380-е у десятника. Приплыли. Шаг сквозь тьму на откате? Да и чем он мне может помочь? Они умеют шагать, не хуже меня. Но какого хрена? Не слишком ли быстро они тут оказались? Нет, понятно, что прорыв вилла, ищущие могли почувствовать и поднять тревогу, но меньше, чем за пару минут, локализовать место, да еще и успеть прыгнуть сюда порталом, мне слабо верится в такую оперативность. Успокаивает только то, что отношение к моей персоне нейтральное, значит, ничего страшного пока не грозит. Но мать же его так, как не вовремя! И что означает это представление? Сунув в ножны меч, спокойно спросил я у десятника, понимая, насколько глупо сейчас звучат мои слова. Словно подтверждая это, по ушам ударил оглушительный треск. Трехэтажное здание за моей спиной сложилось, как карточный домик. Я чисто на автомате обернулся и под цепкими взглядами карателей отошел от поднявшегося огромного облака пыли. Все-таки в реале здания рушатся не так картинно. Впрочем, я небольшой специалист по разрушению зданий, это вот у меня пока первое. Так что со стопроцентной уверенностью утверждать сей факт не буду. «Перестаньте поясничать, Дар!» Из-за спины десятника вышел среднего роста тифлинг. Скрестив руки на груди и чуть выпятив нижнюю губу, он, глядя на то место, где минуту назад стоял каменный трехэтажный дом, задумчиво покачал головой и поднял на меня взгляд своих зеленых, водянистых глаз. «Разрушение здания, убийство жителя. Вы считаете, что нет повода задать вам пару вопросов?» Он вздохнул и едва заметно кивнул. «Князь Саэддин Руа, глава ищущих доминиона Руалт, к вашим дар услугам». «Однако, похож он был почему-то на дачника. Есть такой в России класс людей, которые в выходные берут в охапку семью, бутылку водки, мешок углей, пару килограммов шашлыка и уезжают на дачу. Приехав на свой участок, они первым делом бегут в парник, посмотреть, как там выросли огурцы с помидорами. Потом переодеваются в синий спортивный костюм, обходят с визитом вежливости соседей, выпивают первые 100 грамм и идут готовить шашлык. Люди эти, как правило, хорошие и добродушные. Некоторые из них даже носят усы. Так вот, стоящий передо мной 450 уровня мужик с 600 миллионов хп усы носил тоже. Был слегка полноват и с виду безобиден. Хотя насчет добродушия я бы поспорил с кем угодно. «А вам не кажется, князь, что вопросы могут возникнуть скорее у меня к вам? Или даже не у меня, а у вашего владыки? Вы вообще понимаете, что сейчас могло произойти?» Я усмехнулся и окинул взглядом десяток стоящих вокруг меня легионеров. «Или убийство приспешника дважды проклятого бога в доминионе Руалт считается преступлением?» «И, кстати, этого вилла с десятком карателей прибыли останавливать. Я бы с интересом взглянул, как бы вам это удалось?» «Но вот ни разу не поверю, что НПС его уровня не понял, что здесь произошло». Впрочем, князь тут же подтвердил мою правоту. «Никто пока вас ни в чем не обвиняет, Дар!» Устало вздохнул он. «Вы сейчас живы по одной единственной причине. Я знаю, что тут могло случиться 5 минут назад, и все-таки не случилось. Хотя, если честно, я удивлен тем, что вы остались в живых». Он махнул рукой, приказывая карателям убрать оружие, и сделал приглашающий жест. «Пойдемте, вас хочет видеть владыка. Окончательное решение тут может вынести только он. Еще, ему будет любопытно услышать, что же здесь действительно произошло». «Долбаная система», — думал я, следуя за легионерами по городу. «Игры уже давно нет, но ее правила продолжают действовать. Иначе как еще эти товарищи так быстро оказались около дома этого урода?» «Все просто. Система выдала задание. И она же подсказала им, где искать того, кто его выполнил. Понятно, что такой необычный, скажем так, квест, скорее всего, можно сдать только владыке Доминиона. Вот и возжелал он меня увидеть. Только мне самому видеть его именно сейчас не хочется совершенно. Мне нужен-то всего 1 час, чтобы активировать оболочку души Джиэлит на кольце, а потом можно и к местному владыке заглянуть. Да я тогда хоть к Велиалу на чай с блинами согласен». Только вот нет, в этом доминионе у меня сейчас уважительной причины перенести этот визит. Что может, блин, быть важнее, чем аудиенция у его хозяина? Сбежать и затихариться где-нибудь на этот час? Я задумчиво глядел фасады домов, кивнул испуганно вытаращившейся на нас торговке фруктами и вздохнул. Не, не прокатит. От десятка карателей в городе мне не уйти. Это только в кино бывает, что едва прибывший куда-то агент, тот, который из-за хороших, спокойно оставляет с носом местных плохих полицейских. Или кто там еще за ним может гоняться. Впрочем, зря я, наверное, переживаю. Меня же наградить должны, по идее. Ни хрена себе, не пустил в город целого бога. Вряд ли, конечно, Вилл стал бы тут устраивать Содом и Гоморру, но извините, квест выполнен. Извольте оплатить. Ладно, когда делать нечего, не стоит и заморачиваться. Подумал я, и сунув в зубы трубку, еще раз освидетельствовал полученный с Виарди залут. Часть оболочки души Джиэлит. Большой, похожий на ограненный рубин-кристалл. Буквально горел ярко-красным цветом в одной из ячеек моего инвентаря. Вот хоть режьте, но у меня при слове «часть оболочки» представляется что угодно, но только не камень. Хотя мне не пофигу, как выглядят эти части. Пусть хоть на мармеладных мишек, которых Аленка в детстве поедала килограммами, будут похожи. Первая часть портального свитка, которую я также забрал с тела мертвого некроманта, тоже была камнем, обломанным куском угольно-черного булыжника. У обычного человека подобные фантазии разработчиков спокойно так вызовут прогрессирующий когнитивный диссонанс. «Дочка, достань из холодильника молоко». «Мама, тут только лягушки». «Сколько тебе объяснять, что это и есть молоко, и больше, чтобы к капсуле близко не подходило?» Я хмыкнул, представив себе подобную картину. Выдохнул дым и, глядя на синего, приготовившегося к прыжку кота, вышитого на плаще, идущего впереди меня десятника, подумал, что нужно попросить Илиала отправить меня в Исхарту экспрессом. «Не хочу я больше трястись в этих деревянных коробках. Герой я, наконец, или где?» И хотя сегодняшнее утро началось без дождя, небо над Сарикасом по-прежнему скрывали тучи. Я не синоптик, но есть у меня подозрение, что природа решила денек отдохнуть. Ну а мокнуть в крытом дырявым брезентом фургоне я больше не хочу. Так, что там у нас еще? 600 золотых. Рецепт эликсира защиты от сил природы. 3 редких плаща с духом и интеллектом. 28 разнокалиберных мензурок. Навскидку, ничего ценного. Единственный легендарный предмет – осколок философского камня, при взгляде на который выскочило пояснение, что если найти еще 9 таких и потом соединить, сила и время действия произведенных тобой эликсиров увеличится на 20%. Ценная штука, только не для меня и не здесь. Лично я алхимию качать не собираюсь в принципе. А не здесь, потому что где тут, скажите, искать остальные обломки этого алхимического девайса? Это в играх, в которые играли наши отцы и деды, дроп часто был привязан к конкретным мобам. Здесь такого нет. Разработчики когда-то логично решили, что чем больше предметов будет продано на аукционах, тем больше золота они смогут вывести из игры, и установили случайный мировой дроп. Выведение золота нужно понятно для поддержания его курса, и даже далекий от экономики человек может догадаться, о каких астрономических суммах шла речь, поскольку ставка на аукционах колебалась от 1 до 10% на различные категории товаров. Кстати, интересно, а кто сейчас получает все эти проценты? И получает ли их кто-то вообще? По логике вещей, они должны поступать в казну правителя, на чьей территории проводится аукцион. Думаю, так оно сейчас и есть. Хотя мне-то чего, собственно, переживать. В Криде аукцион вряд ли вообще когда-нибудь появится. Поэтому просто положу этот осколок в хранилище. Места много он не занимает, весит всего 100 грамм. Так что пусть до поры до времени полежит. А там придумаю, что мне с ним делать. Примерно через полчаса мы подошли к воротам цитадели. Интересно. Значит, туда они могли прыгнуть порталом, а обратно вот обязательно нужно было переться пешком? Хотя, насколько я помню из воспоминаний Джейлит, в цитадель портал может построить только сам владыка или кто-то, в ком течет его кровь. А вот уже из нее могут портоваться некоторые высшие чины государства. Такие вот, как этот идущий впереди меня мужик. Стражники на воротах цитадели при виде нашей группы, кажется, забыли, как дышать. Картина. Визит Берии в заштатную часть какого-нибудь вездесуйская. Если честно, то даже странно видеть такую реакцию. Можно еще понять, почему жители города бежали от нашей процессии, как от чумы, но эти-то должны, по идее, уже привыкнуть. Или их так умилил вид шагающего пешком руководителя местного КГБ? Полусотник стражи рванул на доклад. Саид-дин Руа устало от него отмахнулся. И мы, миновав вытянувшихся легионеров, наконец зашли на территорию местного Кремля. Пройдя мимо 10-метровой статуи тифлинга, держащего у груди сломанный меч, мы обогнули огромный фонтан и вдоль длинного прямоугольного пруда двинулись к бежевому 5-этажному зданию дворца. Это ж сколько народа нужно, чтобы только поддерживать всю эту красоту? Думал я, оглядывая идеально подстриженный кустарник дворцового сада и пытаясь сосчитать количество стоящих между деревьями мраморных статуй. Да чего там поддерживать? Чтобы возвести все это, нужно собрать всех демонов моего княжества. И за пару лет, при наличии материала, они, может быть, что-нибудь подобное и построят. Насколько я помню, типовой двухэтажный деревянный дом при наличии материала один человек с прокачанной на 200 профессией будет возводить сутки. Это при условии, что подобные дома он раньше уже возводил. В первый же раз дом строится примерно неделю. И это не так, что запустил строительство и ушел потом куда-нибудь покуривать бамбук или что-нибудь повеселее этого самого бамбука. Неделя строительства – это неделя онлайна. А вот уже потом – сутки, и дом готов. Кстати, построенные дома можно сворачивать в свитки, с которых он ставится уже часов за 6. И вот тут, насколько я знаю, архитектор или строитель, тут эти профессии объединены, может действительно просто курить, наблюдая за тем, как домик вырастает из ничего. К чему я это говорю? Да к тому, что такой вот огромный дворец и 1000 строителей за год не построит. Поэтому на момент 17-го обновления даже у самых богатых игроков ничего подобного не было. Просто где собрать такую прорву прокачанных строителей? А теперь, видимо, и в ближайшие 100 лет тоже не будет. Сейчас поменялись приоритеты, и народ будет строить скорее укрепленные крепости, а не архитектурные шедевры. Да и нет сейчас таких спецов ни у НПС, ни среди игроков, не научились еще просто возводить такого уровня дворцы. Все, что сейчас есть в игре, нарисовано такими, как я, товарищами. Поэтому подобный этому дворец сейчас можно только захватить. Ага, вместе с Руалтом заодно. Хмыкнул я, поднимаясь за своими сопровождающими по широким мраморным ступеням на 5-й этаж здания. Это ж сколько народа сбежится отбивать Сарикас вместе с цитаделью. И отбивать будет не нежить 150-200 уровня. Придут княжеские легионы, уровень бойцов которых только минимально 200-й. Засада тут еще в том, что оборонять город нужно сразу со всех направлений. Даже на северо-востоке, там, где протекает река, в порту можно высадить десант. Впрочем, если позвать одну мою знакомую красавицу Демонессу, а другую вытащить из той задницы, в которую ее засунул Вилл, то вместе они так тут над городом взлететь могут, что не помогут Сарикасу ни местные вояки, ни пришедшие им на помощь княжеские легионы. Только от города, правда, тоже немного тогда останется. Да и неизвестно, умеет ли моя благоверная летать. Впрочем, это я так, для поднятия собственного ЧСВ, думаю. И для обретения уверенности при предстоящем разговоре. Все-таки владыка – это вам не абы кто. С другой стороны, я уже с такими парнями и девчонками пообщаться успел, что на их фоне этот Элиал смотрится довольно блекло. Одного вон полчаса назад послал по известному адресу. И ничего, даже не застеснялся ни разу. Впрочем, Илиалу незачем знать о моих знакомых и вообще о том, кто я такой на самом деле. Многие знания порождают многие вопросы, а мне они сейчас не нужны. Если спросят, скажу, что из Аштар заскочил в княжество на экскурсию, прошел вдоль границы и решил глянуть на его страну. Поверят или нет, мне пофигу. Пройдя по длинному, застеленному толстым ковром коридору вдоль развешанных на стенах гобеленов, с вытканными батальными сценами и стоящих через каждые 5 метров вазонов с цветами, мы подошли к высоким, расписанным сине-золотым узором дверям. 4/300 легионеров у входа вытянулись и расступились. Идущий впереди десятник потянул ручку на себя, и мы зашли в огромный, выполненный в бело-синих тонах, зал. Зайдя внутрь и оглядевшись, я испытал самый настоящий культурный шок. Причем совсем не при виде хозяина всего этого великолепия. Высокого широкоплечего тифлинга 600 уровня с его 1,5 миллиардами очков ХП. Дело в том, что это был арабесковый зал. Тот самый, что в Екатерининском дворце. Я был там на экскурсии 7 лет назад с одной подругой, ради которой, собственно, и пришлось скататься в Питер на пару дней. Подруг, как известно, нужно выгуливать. Вот мы и заехали с ней в царское село. Еще тогда меня поразила красота, которую Чарльз Кэмерон воплотил в своем детище. Белые стены, белые пилястры, белый золоченый фриз и белый мрамор камина. Хотелось забыть обо всем и наслаждаться. На всякий случай я сосчитал зеркала. Нет, все точно. 12. 8 овальных и 4 прямоугольных. Что висели, как им и положено, между выходящих в сад окон. Ну, блин. Вот сейчас я и вправду готов был захватить Руалт. Да что там Руалт? Всю Алкмену. Ради этого вот зала. Чтобы просто сидеть на этих голубых стульях или в креслах в одиночестве и молча любоваться висящими на стенах полотнами. Ну, здравствуй, черный. Прозвучавший в тишине голос владыки Илиала резко привел меня в чувство. «Харт, какой нахрен черный? Откуда он может знать?» Мелькнула мысль, но я постарался не подать вида, что удивлен. «Приветствую владыку Руалта». Я склонил голову ровно настолько, насколько учил меня Горм. «Удивлен?» Усмехнулся Илиал. «Или ты считаешь, что мне может быть безразлично то, что происходит в граничащем с моими владениями княжестве?» «Нет». «Но откуда?» «Проходи, князь, садись». Владыка жестом пригласил меня и главу ищущих присесть на один из диванов. «Разговор нам предстоит серьезный и долгий». Он перевел взгляд на десятника и приказал «Дверь запереть». Амулеты включить и ждать. «Интересно, что у него ко мне за разговор?» – подумал я, осторожно усаживаясь на диванчик, обитый какой-то похожий на бархат тканью. «Хочет предложить вассалитет?» «Не, в задницу эти предложения!» «После произошедших недавно событий, мне этот вассалитет, как зайцу стоп-кран. У меня жена не уличная девка, а дочь самого крутого на этом плане реальности мужика». Так что скажу ему, что мне нужно подумать. Не бьет же он меня из-за этого. А там вообще пофигу станет, после визита-то к тестю. Илиал был похож на тертого жизнью 40-летнего мужчину. Внешность какого-то западного актера, однозначно. Просто не помню ни его имени, ни названия фильмов, где он играл. Бородка клинышком, тонкие ухоженные усы, черные с проседью волосы до плеч – и тяжелый взгляд темно-карих глаз. Женщинам, наверное, нравятся подобные мужчины. Только я вот, слава Харту, не женщина. «Как ты смотришь на то, чтобы стать князем одной из провинций Руалта?» Сходу взял быка за рога владыка. Я не думал пока над этим. Тут же соврал ему я и мысленно усмехнулся своей догадливости. «Ага, не думал». Я просто идиот и думать не умею, а ты мне верь. И вслух добавил. На княжестве до сих пор висит проклятие, и я как раз сейчас направляюсь в Исхарту, чтобы добиться аудиенции у верховного владыки Алкмены. Меня не интересует твое княжество, черный. Медленно покачал головой Илиал. «Я предлагаю тебе провинцию Ярух, которая...» Он перевел взгляд на стоящие на столике песочные часы и снова посмотрел на меня. «Которая в течение пары суток снова вернется в Руалт». И вот тут мне реально стало нехорошо. «Все понятно. Илиал знает о кольце. Но откуда он, мать его, о нем знает?» «Харт, а если этот Виардис жил тут не просто так?» «Но...» «Ты правильно понял, князь?» Илиал улыбнулся и кивнул на мою руку. «Мне нужно то кольцо, которое сейчас надето на твой палец. И заметь, я предлагаю тебе за него достойную плату». «Достойной платой ты называешь провинцию соседнего Доминиона?» Стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, переспросил его я. «Харт, что делать-то? Кто-то умный говорил, что из любого положения всегда есть выход, и что даже если тебя сожрали, их целых два». «Вранье. Тут, в игре, второй из предлагаемых поговоркой выходов перекрыт. Отдать кольцо, и клятва меня убьет. Не отдать... И он убьет меня сам. Драться с двумя рейдовыми боссами, у которых на круг больше 2 миллиардов хп и десяткам 300-х легионеров, может выпрыгнуть в окно? Но даже я со своими недомагическими способностями вижу, что по ободу каждого искрится какая-то магия. Через 3 часа 6 легионов Руалта перейдут границу Аштар и форсированным маршем пойдут на Лакету. Твоя знакомая Джанам, которая мечтает стать княгиней этой провинции, убедила Ар-Ираза увести все войска провинции на битву с восставшим князем Валаном. У высших суккубов, знаешь ли, для подобного убеждения существует много методов. Столицу провинции останется прикрывать пара сотен карателей, что для 6 легионов атакующих будет маловато. Портальное перемещение перекроют, так что захват твоей, будущей князь, земли – вопрос решенный. Я передам тебе ее после некоторых проведенных на ее территории мероприятий. Есть у меня несколько вопросов к ее населению, предавшему когда-то Руалт. Лицо Илиала на мгновение стало каменным, затем снова приобрело нормальное выражение. «Но...» Собираясь с мыслями, я медленно вздохнул. «Когда я был в Нетале, мне кто-то рассказывал, что у вас с владыкой Астаротом заключен мир, нарушить который невозможно». «Риитский мирный договор подписывал не я, а мой сын. Правда, под моей личиной», — усмехнулся Илиал. «Посвященный богу обмана храм и щедрое жертвоприношение решили вопрос подписи. Так что мне все равно, что написано в договоре». «Мать!» «Ну да, с помощью бога обмана можно, наверное, сотворить и не такое. Думай, Рома, думай!» «Где та задница, через которую можно вылезти из этой ситуации? Мало того, что самого кончат в любом случае, так еще этот умник собирается устроить в захваченной провинции резню. Там Корт, Триис, Альсуил, Мирана, маленький Криан. Корт точно не останется в стороне. Думай же!» «Я вижу на тебе узы клятвы истинной кровью». Владыка перевел взгляд на Саеддина Руа и вздохнул. «Если ты переживаешь по этому поводу, то не стоит. Ты слишком мало находишься в шкуре высшего, чтобы это на тебе сработало. Я понимаю также, что Джейлит девочка хорошая, но она в любом случае умрет. А ты возьмешь вместо нее Джанам. Поверь, разницы ты особой между ними не почувствуешь». «Джанам?» – ошеломленно переспросил я. «Ей-то зачем это нужно? Она же жена Астарота!» «Вторая жена», – уточнил молчавший все это время ищущий. «То есть, по сути, просто наложница. Он перевел на владыку взгляд и, дождавшись кивка, продолжил. 86 лет назад, воспользовавшись тем, что мы вели войну с Кхарсом, лорд Керик поднял восстание и убил князя Зиада. Ар-Ирас, племянник убитого князя, попросил помощи у Астарота, и тот привел свои легионы в Ярух. Все произошло настолько быстро, что никто не успел отреагировать. Астарот подавил восстание, казнил лорда Керрига и сделал Ар-Ираза князем. Джанам, дочь убитого князя Зиада, он забрал с собой в Нитал. А с нами подписал Риитский мир, прекрасно понимая, что на два фронта мы воевать не можем. «Женщина не может быть правителем провинции», – продолжил за него владыка. «Поэтому мне все равно нужно искать ей нового мужа. Твое же княжество тоже войдет в Доминион и будет прикрыто мощью моих легионов. Так что решай, князь!» Илиал пристально посмотрел мне в глаза. «Второй раз я тебе подобного не предложу». «Решай», — с грустной усмешкой прошептала в моей голове Джейлит. «Купец ты, черный. Или, может быть, кто-то еще?» «Вам доступно задание, сошедшее с великого пути. Тип задания – уникальное. Передайте кольцо величия первозданного хаоса владыке Руалта Илиалу. Награда, опыт, неизвестно. Контроль над провинцией Ярух в том случае, если провинция будет захвачена войсками Руалта. Внимание! В том случае, если вы передадите кольцо величия первозданного хаоса владыке Руалта Илиалу, вы получите дебаф, сошедший с великого пути, и все ваши характеристики будут снижены на 30% сроком на 1 год. Внимание! В случае отказа от задания, репутация с владыкой Руалтом Илиалом снизится до враждебной». Я вздохнул и перевел взгляд на песочные часы, стоящие на мраморном столике. Время. Оно как человеческая жизнь. Купец или... Он ведь прав. Истинная кровь не убьет меня. Всего лишь годовой дебаф. Две провинции? Защита. И для этого всего лишь нужно нарушить клятву. И потом жить, зная, что убил ее ты. Ту, которая теперь твоя тень. В противном случае – смерть. И почему-то мне кажется, что она будет окончательной. Конец пророчества? Наверное. Лилит же сказала, что кто-то проиграет обязательно. В чаше моих часов уже закончился песок. А может быть, я просто идиот? Но в детстве я читал правильные книги. Мы даже с Максом когда-то собирались обязательно стать рыцарями. Может быть, просто пришла пора? Нет. Я поднял взгляд на владыку Руалта и отрицательно покачал головой. «Я не отдам тебе кольцо, и мне не нужна твоя провинция». «Ну что же, черный?» После небольшой паузы вздохнул Илиал. «Ты свой выбор сделал. Впрочем, он меня устраивает даже больше, чем тот вариант, что я тебе предложил». «Я закрыл перед дважды проклятым все долги, а ты не дал ему воплотиться и сберег кольцо для меня. Ты ведь не думаешь, что дочь Ахримана попала в ту засаду случайно? Или Джанам отправила тебя за этой шкатулкой сама?» «Да вы тут, как я посмотрю, все молодцы!» Усмехнулся я, добавив в голос максимум презрения. «Эрисхат, Виардис... «Ты! Это уже не важно!» – улыбнулся Илиал и, кивнув в мою сторону, спокойно произнес. «Убейте его!» Сбитый подошвой моего сапога столик летит в сторону Саеддина Роа. Тут же откатываюсь назад, уходя от удара его хвоста, мельком замечая рванувшихся ко мне от дверей легионеров. Или Эл швыряет мне в грудь огромный огненный шар, и мгновение спустя прямо из кресла прыгает ко мне, на ходу перекидываясь в боевую форму. «Мать же его так! Как он огромен!» Огненный шар ударяет в щит. Его пламя накрывает меня с головой. Ухожу перекатом, спасаясь от удара гигантской двуручной секиры, волшебным образом появившейся в руках этого шестиметрового ублюдка. По ушам бьет треск ломаемой плитки. Свободной рукой кидаю в Илиала из Саеддина мензурки с ядом великого демона, который еще перед своим ответом сунул в ячейки на поясе. И, наконец, выхватываю меч. «Ну, суки, давайте попрыгаем!» Реву я, с удовлетворением замечая их десятикратно уменьшившиеся ХП. Скользящим блоком пропускаю над головой удар секиры, лезвие которой размером, наверное, с меня самого. В щит ударяет ледяное копье. Ноги сковывают ледяные оковы. Но плевать. Уже плевать. «Теперь я смогу красиво уйти! Боевая форма!» Рукоять меча разбивает на поясе мензурку. Ту самую, которую я таскаю с самого начала игры. И меня изнутри просто взрывает сумасшедшее ощущение мощи. Пол улетает куда-то вниз, и Леал и его секира уже не кажутся такими огромными. В системный лог вылетают какие-то сумасшедшие цифры характеристики сообщения о 600 уровне. Видимо, такое увеличение параметров без роста уровня невозможно. Ярость преисподней. Мрак. Аура ужаса. Побегайте, твари. Ледяные оковы разлетаются, брызнув в стороны голубыми осколками. И я, приняв на щит очередной удар секиры Илиала, отвечаю ему в грудь ледяным клинком и хвостом опрокидываю гада на плиты. Крит! 8 миллионов с удара! Пагуба изменилась вместе со мной. Язык пламени. Крит! Появившееся из воздуха 4-метровое черное чудовище издает яростный рев. И, повинуясь моей команде, влетает в мечущихся по залу под эффектом устрашения карателей. «Боевая ярость мрака! Язык пламени! Ледяной клинок! Единство!» Сдвоенный удар ногами в грудь отбрасывает меня 5 метров. Владыка Руалта, у которого осталось уже меньше половины ХП, прямо из лежачего положения уходит в огненный вихрь. Звон разлетающихся вдребезги стекол и зеркал, падающие на плиты люстры. Непрекращающийся рев моего кабана сливаются в какой-то безумный концерт. Илиал выходит из вихря и резко опускает секиру на пол. От его фигуры в стороны разлетается веер вращающихся призрачных топоров. Несмотря на поставленный блок, мое здоровье тут же улетает в красный сектор. Навык «Стойкость» увеличен до 61%. Перед глазами появляется багровая пелена. Но боли я не чувствую. Есть только ярость. Нечеловеческая, всепоглощающая ярость. Разбиваю мензурку с высшим восстановлением жизни. Прыгаю к Илиалу и, блокировав его удар, снова опрокидываю на плиты. «Теперь ты, тварь, уже не встанешь! Ледяной клинок, язык пламени!» В стену рядом врезается изломанный труп десятника. Двери содрогаются от ударов снаружи. Мельком замечаю трупы карателей и сцепившегося с Саеддином кабана. У мрака практически не осталось очков жизни. Спецобилка Илиала била по процентам нашего ХП. «Помочь ему сейчас не могу». «Держись, свин! Еще немного продержись, мой хороший!» Илиал вновь отбрасывает меня от себя и уходит в вертушку. Но я, зная, что за этим последует, бросаюсь к нему и, физически чувствуя, как мое ХП начинает проседать, наношу ему 2 последних удара. По лезвию пагубы пробегает молния. Багровое облако втягивается в его клинок. И теперь Руалту нужен новый владыка. Отмахиваюсь от каких-то системных сообщений и прыгаю на 20 метров назад. Лезвие моего меча проминает фиолет адаманта на спине последнего стоящего на ногах босса. Крит. 11 миллионов. Он сейчас ниже меня по уровню процентов так на 30. Ищущий резко оборачивается ко мне. Его ледяное копье с треском разбивается о щит, а мой кабан вздрагивает и начинает медленно опускаться на пол. Молчанием затыкаю глотку Саеддина, пробиваю 4 раза, и в этот момент эффект дыхания Шартаха пропадает. Боль рвет мое опустошенное тело на части. Перед глазами полыхает багровая муть. «У него еще 300 тысяч ХП!» Ледяной клинок и последующий за ним язык пламени снимают всего по 15 тысяч очков его жизни. И в глазах главы ищущих обреченность сменяется торжеством. «Сука! Ну почему так? Какие-то гребаные секунды!» Руки Саеддина окутывает голубое пламя. И я, понимая, что этот каст мне уже не пережить, просто выставляю перед собой щит. Тело ищущего вдруг дергается, и он, взмахнув руками, падает к моим ногам. Мрак все-таки нашел силы на свой последний и такой нужный рывок. Ударив босса под колени, он рухнул, придавливая главу ищущих к потрескавшемуся полу. Глядя на дергающееся в конвульсиях тело моего кабана, я в выступлении наношу удар за ударом по голове лежащего у моих ног Саеддина. «Крит! Крит! Крит!» «Мрак!» Ору я, уже практически не воспринимая происходящее. «Не умирай!» «Задание на пути мучительной смерти выполнено. Вами получен новый уровень». Текущий уровень 231. Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус. +1 к интеллекту, +1 к духу. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 242. Вам доступно 12 единиц очков таланта. Классовый бонус. +1 к интеллекту, +1 к духу. Вам доступно 36 единиц характеристик. Вами получено уникальное достижение «Убийца Саеддина Руа». Саеддин Руа – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение физического и магического урона. Понижение репутации с Доминионом Руалт. Жители Доминиона Руалт теперь вас ненавидят. Все. Не устояв на ногах, я упал на одно колено и, опершись треснувшим щитом от тела поверженного босса, разбил последнюю бутылку высшего исцеления об измочаленный бок своего умирающего кабана. «Не, свин!» Тяжело дыша, прохрипел я, глядя, как его сломанные ребра сначала срастаются, а потом прямо на глазах затягиваются мясом и шкурой. «Рано нам с тобой еще подыхать. Мы вон, не женились даже по-настоящему». Входная дверь сотрясается от мощных ударов снаружи. Этого боя нам уже не пережить. Портал по понятным причинам не построить, но... Я забрал, не глядя с трупа Саеддина лут, и прыгнул к телу убитого Илиала. Боль еще не прошла. Пешком идти несколько проблематично. Труп владыки лежал на спине. В его карих глазах застыло безмерное удивление. «Ну да, поудивляйся теперь, урод!» Покачал головой я и, морщась от громкого, доносящегося со стороны дверей треска, склонился над телом мертвого владыки. 6 легендарок на 600 уровень. Конечно, убивал-то я его 600-м. У меня и уровень, наверное, поэтому не вырос после его смерти. Масштабируемый двуручный топор, какие-то склянки с рецептами. Все потом. Сейчас мне не до них. Наконец я нашел то, что мне требовалось, и, сжав предмет в руке, не торопясь, пошел обратно. Мрак, словно не веря, что жив, медленно поднялся, обошел вокруг тела ищущего, обнюхал его, удовлетворенно фыркнул и ткнул меня своим пятаком в грудь. «Свин, Ты и правда когда-нибудь таким вот чудовищем станешь?» Проведя рукой по его морде, усмехнулся я. «Это ж сколько ты тогда яблок за один раз сожрать сможешь?» Раздался оглушающий треск. Створки дверей вместе с кусками стены буквально снесло. Словно кто-то с той стороны заложил фугас. «Ага, вот и тяжелая артиллерия прибыла». Мгновением позже из клубов поднявшейся пыли вышел высокий широкоплечий тифлинг 550 уровня и ошарашенно оглядел в хлам разрушенный зал. За его спиной показались фигуры карателей, еще каких-то женщин, мужчин. И мне, глядя на их уровни и количество ХП, вдруг просто стало смешно. Одних только рейдовых боссов от 400 уровня я насчитал с десяток. Парень впереди, князь Каргат, сын убитого мной Илиала. И все они по мою скромную душу. Отношение ко мне – ненависть. Только мне положить на их отношение известный предмет с огромным прицепом. Я успокоил часто задышавшего мрака и, вытянув в их направлении меч, поднял вверх руку с зажатым в ней символом Руалта. «Стой, где стоишь!» – проревел я сыну владыки. «И псов своих придержи, иначе у Руалта сейчас появится новый хозяин!» Блефовал ли я? И да, и нет. Ведь владыкой Руалта я стану и впрямь одним движением кисти. Официальным нужно заметить владыкой. Хотя бы только он не знал о моем кольце. «Ты все равно умрешь, Дар!» Звенящим от ненависти голосом громко произнес он. «Это что-то изменит?» В лицо ему усмехнулся я. «Ты слышал о двуживущих, князь? Я встану через 6 часов у могильного камня и все равно останусь владыкой Руалта. А потом найду способ добраться до Исхарты и расскажу Верховному о том, что местные снюхались с дважды проклятым ублюдком Виллом. И что сделает Ахриман? Ты сам-то как думаешь?» «Да как он смеет!» Вперед выступил усатый тифлинг в светло-золоченой броне. «Молчать!» – проревел Каргат. «Все вон!» Он обернулся, провожая взглядом придворных, и через минуту снова посмотрел на меня. «Чего ты хочешь, Дар? Ты сейчас снимешь защиту с этого здания, чтобы я мог уйти отсюда порталом, и принесешь клятву истинной крови, что будешь соблюдать условия подписанного тобой Риитского мирного договора, и никогда, будучи владыкой, не проявишь агрессии ни против меня, ни против моего княжества». А если это сделает кто-то из твоих людей, ты покараешь его сам. Говоря это, я вывел свой титул над головой и зубами рванул запястье правой руки. «Я, князь свободного княжества Крейт, Криан, клянусь текущей в моих жилах истинной кровью, что если ты принесешь мне эту клятву, то я отдам тебе символ Доминиона Руалт перед тем, как отсюда уйду». Глядя на стекающую на пол кровь, спокойно проговорил я. «О Верховному Владыке, будь у него возникнут вопросы, ты можешь сказать, что ничего не знал о шашнях твоего отца со светловолосым ублюдком. Ну а поскольку я выберусь отсюда живым, думаю, других вопросов у него не возникнет». Тишина. Лишь негромко потрескивает догорающий в углу диван. Несмотря на выбитые окна, в воздухе стоят тяжелые запахи горелой ткани, паленой плоти и пролитой крови. Крови пролилось достаточно. Я стою в ней едва ли не по щиколотку. Именно в этом месте мрак расшвыривал рванувших в мою сторону карателей. Обезображенные трупы, валяющиеся тут и там оружие, исковерканные доспехи. «Гребаный реализм в действии!» Я глубоко вздохнул и посмотрел на стоящего напротив меня тифлинга. Он похож на своего отца. Красивое лицо, прямой нос, жесткий взгляд. Я не знаю, какой из него выйдет правитель. Да мне, если честно, на это плевать. Мне его Руалт не нужен. Я еще раз оглядел полностью разрушенный арабесковый зал и усмехнулся. В каждой шутке всегда есть доля еще большей шутки. Внезапно я вдруг понял, что мне начхать. Но все сразу. Если он откажется, я раздавлю в кулаке этот зеленый шар и спокойно приму бой. Этот парень не его отец, и сломать кольцо у него сразу не получится. Вилла больше не позовет сюда никто. А мой последний сейф недалеко от границы. Кольцо не будет разрушено, и я поднимусь. 2 часа, чтобы пересечь границу. Потом порталом в Нитал. Риттер оттуда отправит меня в Исхарту, и уже через сутки под стены Сарикаса придут легионы Ахримана. Так что даже если парень знает о кольце, он и об этом тоже знает. Ну, давай, решай, князь. Хочешь ты быть владыкой или нет? На лице Каргата ненависть некоторое время явственно боролась с разумом, но разум все-таки победил. Тифлинг тяжело вздохнул, закатал правый рукав в своей синей рубахе и вытащил из поясных ножен кинжал. «Я согласен на твои условия, князь», – спокойно произнес он и надрезал себе запястье.